Глава 18. «И что это значит?» — спросил Кэп с надеждой, глядя на меня. «Что тут все зашифровано?» — отвечаю ему, разбивая его надежды на другой ответ и печально смотря на главный скин колонии. Его удалось запустить. Не без проблем, но Артур с другими техниками справились. Пришлось поменять некоторые комплектующие, благо запасные нашлись на складе на минус первом этаже башни, но, в общем-то, серьезных повреждений и проблем у Искина не было. Кроме одной. После запуска выяснилось, что он зашифрован. Напрочь. Зашифрованы не просто базы данных, но и даже сам он. И позвали меня как единственного здесь хоть какого-то специалиста по всей подобной ерунде, которым меня по понятным причинам причислили. Артур же сразу умыл руки, сказав, что ничего в этом не понимает и сделать ничего не может. Все, что от него зависело, он уже сделал. «Вообще все?» — уточнил Кэп. «Вообще. Похоже, тут такой механизм защиты был. В случае отключения не по определенному протоколу он должен был зашифровать все данные, к которым имеет доступ, что он и сделал». «И что это за данные?» «Сам Искин, его базы данных, которые, похоже, и базы данных всей этой колонии». «А расшифровать как-то можно?» «Можно, например, если имеется специальный ключ, который нужно подключить к Искину». «Но у нас его нет?» «Нет». «А еще как-то решить эту проблему можно?» «Можно». «Ты сможешь это сделать?» «Попробую. Но мне нужно прямое подключение к нему через нейросеть, а не возня через управляющую консоль. Артур сейчас занимается поднятием сети в башне. Обещал, что в ближайшее время все сделает». «Тогда мне нужно время. Это все, что я могу сейчас сказать». «Сколько?» «Без понятия». «Понял тебя. Занимайся. Если вдруг что-нибудь выяснишь, сразу же сообщи». «Конечно». Проводив взглядом вышедшего из помещения Кэпа, подхожу к главному блоку Искина и глажу его рукой. Словно он может это почувствовать и перестать быть зашифрованным. Эх, не повезло с этим Искином. Со всем остальным вроде бы все нормально, никаких серьезных сложностей и проблем. Купол запустили еще полчаса назад самым первым. Работает он стабильно, никаких перебоев. Успели как раз перед самой бурей. Спустя буквально несколько минут после этого она накрыла поселение. Линии энергоснабжения тоже по большей части в норме. Есть некоторые проблемы в паре мест, но там ничего серьезного, и при необходимости все быстро починят. Реактор вышел на рабочую мощность и стабильно держит ее. А в остальном, как я и думал, решили остаться тут на какое-то время, как минимум, на ночь, и до тех пор, пока буря не закончится. Сколько она может продлиться, непонятно. Предыдущая, от которой мы сбежали в ущелье, прошла часов за 5. А Сара ее застала, они переждали непогоду внутри модуля корабля. Но буря, которая накрыла нас в этот раз, выглядела посолиднее, так что, возможно, продлится и сутки, или даже больше. А может, наоборот, пройдет быстрее. Кто знает, как ведут себя бури на этой планете? Сейчас бойцы рыскают по поселению, более тщательно осматривая обнаруженные интересные места и ища там полезное для нас, разные склады, мастерские и даже парочку арсеналов, такие тут тоже нашлись. После появления энергоснабжения попадать внутрь зданий стало гораздо проще, а системы распознавания, если там и были, обнулились, пропуская теперь всех. А вот я, похоже, застрял здесь, в башне, рядом с Искином. И на сколько времени, сложно сказать. Эклайзу нужен доступ к Искину. Без этого давать какие-то прогнозы он не может. На мой же взгляд, тут все очень глухо. Мы даже дальше приветственного окна в консоли управления Искином пройти не можем. Общаться же иначе он отказывается. На голосовые команды не реагирует. И, как назло, похоже, он тут единственный и управлял, кроме башни, еще и всем поселением. Во всяком случае, других Искинов найти тут не получилось. В башне он единственный, а в поселении не нашлось ничего даже хоть немного похожего на серверную. Там только относительно простенькая техника для личного использования. Ее сейчас собирают и позже займутся изучением содержимого. И если я не решу проблему со скином, делать это придется вручную. «Сергей, мы запустили сеть. Должна быть доступна. Все оборудование работает нормально. И, судя по тестам, она распространяется на всю колонию. Это так, для справки», — связался со мной Артур. «Понял, спасибо. Благодарю его и пытаюсь обнаружить Эклайзом эту сеть. Есть такая. Доступна для подключения. Никакой защиты на ней. Подключаю нейросеть и первым делом сканирую ее на подключенное оборудование. И как ни странно, такого оборудования хватает, и с каждой секундой появляется все новое и новое. Первой к сети подключилась башня, а затем пошло по мере удаления от нее. Техника в жилых домах, вроде электрощитка, системы безопасности и климат-контроля, мастерские, теплицы, даже склады и арсеналы. Кажется, что каждое здание в этой колонии чем-то доподключилось к появившейся сети. Не везде все работает, но в большинстве случаев хотя бы что-то одно в здании в рабочем состоянии и обязательно подключается к сети. И выборочно смотря, что там к чему, должен признать, что все тут было организовано умело и толково. Если вдруг что-то где-то выходило из строя или возникали какие-то неполадки, то об этом сразу же узнавали техники. Можно было дистанционно следить за работой оборудования, управлять им. С одной стороны, тотальный контроль, а с другой, очень удобно и позволяет оперативно решать возникающие проблемы. И теперь совершенно очевидно, что это было не какое-то отсталое, еле выживающее поселение, которое создали какие-нибудь беженцы, сбежавшие только с самым необходимым. Нет, они отлично снабжались, и его созданием занимались знающие люди, и средств во все это было вложено немало. И все вот так взяли и бросили. Но почему? Причина должна быть крайне серьезной. Надеюсь, и скин, и его базы данных смогут пролить свет на это. Учитывая все это, отсутствие здесь нормального космодрома кажется еще страннее. Слабо верится, что у колонии не было на него ресурсов. Ладно, полноценный космодром. Но почему нет даже простой обустроенной посадочной площадки? Ее сделать не так уж сложно и... Не понимаю, не складывается что-то. Может, ее банально замело за эти годы, поэтому мы и не увидели ее? Слабо верится в такое, но мало ли. Закончив бегло изучать сеть, берусь за Искина. Точнее, берется Эклайз, первым делом пытаясь получить к нему доступ через сеть. Но хрен там, все закрыто паролем и зашифровано. Ожидаемо, но все равно неприятно. Ладно, загружаю нейросеть взломом защиты Искина, а сам, усевшись прямо на пол под блоком Искина, подключаюсь к камерам наблюдения в поселении и просто смотрю, что они видят, переключаясь между ними. Все равно делать мне больше нечего. Куда-то идти? Лень, да и особого смысла нет. Вначале просматриваю башню-основу энергетического купола. Камеры только в коридорах, внутри помещений нет. И вроде все нормально. Бойцы спокойно и вдумчиво исследуют все помещения, проходя этаж за этажом. Сейчас они добрались примерно до середины башни. На этажах ниже уровня земли с камерами все получше. На складе их натыкано с запасом, охватывая его почти весь. Но там ничего интересного для меня. Пара техников вдумчиво роются в тамошних запасах, выискивая что-то только им известное. В реакторной камеры тоже имеются, и даже в рабочем состоянии. Там все тихо и спокойно. Никого нет, только реактор работает сам по себе. Никаких новых нор и неожиданных гостей не видно. Закончив с башней, переключаюсь на само поселение. Что-то специально не ищу и просто сменяю камеры по порядку, в котором они определились в сети, наблюдая за обстановкой. Пустые улицы, пустые здания. Изредка попадаю на наших бойцов, бродящих по колонии. На фоне поселения они просто теряются. Оно рассчитано минимум на 5 обитателей, а то даже и 1000. Нас же тут гораздо меньше. Наблюдая за поселением, незаметно для себя проваливаюсь в дрему. «Сергей, как там у тебя дела?» — разбудил меня голос Кэпа. «А? Дела?» Сонно проморгавшись и оглянувшись по сторонам, вспоминаю, что к чему. Кэпа тут нет, никто вроде бы не видел, что я дрых вместо того, чтобы работать. Хотя я же в броне, никто точно этого увидеть и не мог. А то, что вдруг не реагировал на попытки меня дозваться, так мало ли. Был очень погружен в работу с эскином, и пусть кто-то попробует доказать обратное. «Работаю», — отвечаю Кэпу по каналу связи, глянув перед этим, как там у Эклой за дела. И порадовать он меня ничем не может. Возится с защитой эскина. Та оказалась весьма серьезной, и непонятно, сколько еще это займет времени. Не знаю, полноценный тут эскин или нет, сложно пока сказать, но он определенно мощный, гораздо мощнее всех тех, с которыми мне доводилось сталкиваться в последнее время. И вот вопрос, а зачем небольшой колонии такой мощный эскин? Для управления ею хватило бы и более простого. Понял. Тебе обязательно торчать там? В принципе, нет. Раз сеть имеется по всему поселению, то я могу и уходить отсюда. А что? Тогда спускайся. Если ты не заметил, прошло уже 4 часа, и мы успели начать немного обживаться тут. Приготовили ужин в столовой. Подходи туда. А где столовая? Выйдешь на площадь, где наши вездеходы, и там все увидишь. Ясно. Поднявшись на ноги и сладко потянувшись, заглядываю в сеть и проверяю, как у нас дела. Купол сдерживает бурю. Никаких сбоев. Реактор тоже без проблем работает. Вот и хорошо. На этот раз решаю воспользоваться лифтом, а не пешком спускаться вниз. Выйдя из башни, вдыхаю полной грудью свежий воздух и понимаю, что стало как-то холоднее. Несмотря на работающий купол, буря все равно сказалась на поселении. Ну или мы просто его не настроили как нужно, а сам он сбросился до заводских настроек, которые, по-хорошему, стоило бы подогнать под наши условия. По идее, он должен обеспечивать под собой условия вплоть до полной изоляции от среды за его пределами. Или же все гораздо проще, и меня просто разморило после сна. Вот и показалось. Кэп был прав. Стоило мне пройти мимо вездеходов, как я сразу же понял, куда мне нужно идти. Туда как раз направлялось несколько человек, что-то увлеченно обсуждая. Последовав за ними, вхожу в довольно большое здание и попадаю в самую настоящую столовую. Длинные столы, стулья, в конце помещения место раздачи еды и небольшая очередь туда из желающих утолить голод. Пристроившись в ее конец, внимательно оглядываюсь по сторонам. «А неплохо тут? Так и не скажешь, что это место еще совсем недавно было заброшено долгое время». Наблюдаю за принимающими пищу бойцами и вижу, как напряжение постепенно покидает их. Они расслабляются, временно забывают о своих переживаниях, проблемах, общаются с товарищами и просто едят, наслаждаясь нормальной горячей едой. Дойдя до места раздачи, получаю и свой ужин. Сев на первое попавшееся свободное место, изучаю блюдо. Все горячее, аж пышет жаром. Какая-то каша с чем-то мясным, похожим на старую добрую тушенку из времен моей молодости. Что-то похожее на очень густой суп и еще какое-то желе в отдельной мисочке. Ну и вода в качестве напитка. По сравнению с сухпайками, которыми приходилось питаться до этого, выглядит роскошно. И откуда только все это богатство взяли? Недолго раздумывая и видя, как все аппетитно едят, тоже приступаю. И сам, не заметив как, быстро все съедаю. И в самом деле было вкусно. «Кэп, вы сейчас где?» Пытаюсь связаться с тем, выйдя из столовой. «У вездеходов. А что?» «Хотел узнать наши планы и что удалось найти тут». «Хорошо, подходи. Я скоро освобожусь». Когда я подошел к вездеходам, Кэп уже закончил свои дела и ждал меня. «Что именно тебя интересует?» — спросил он, когда мы встретились и пошли по площади прогуливаясь. «Все, что произошло за то время, пока я торчал в башне, а то я слегка выпал из жизни. Нашли тут что-нибудь интересное или дающее ответы о том, что же здесь произошло?» «Тут полно всего. Если отсюда что-то и забрали при бегстве, то по минимуму». «Вы уверены, что отсюда именно бежали?» «Да, все указывает на это. Трупов здесь нет, внимательно осмотрели все. И если с улиц, допустим, их могло растянуть зверье, то в здание попасть оно не могло. Окна там почти везде целые, двери были закрыты, и никаких следов боев в поселении». «А те здания у границы поселения, которые замело?» «Туда уже тоже пробрались. Все так же, как и везде». «Нор больше нигде не было?» «Нет, только те, что в реакторной. В придачу ко всему, тут оставили слишком много всего ценного и полезного. Организуй кто-то бегство, они точно бы взяли, к примеру, портативные реакторы. Вещь слишком нужная, чтобы обойтись без нее. А тут они все на месте. Мы даже нашли списки, подтверждающие это. Все слегка устаревшее, века на 3-4, но добротное и по большей части в рабочем состоянии, насколько это успели оценить наши техники. Там техникам еще работы на несколько дней минимум, пока они смогут хотя бы быстро проверить все запасы». «А арсеналы?» «Почти полностью заполнены. Снаряжение и оружие самое разнообразное, начиная от легкого оружия, чуть ли не гражданских моделей, и заканчивая тяжелым вооружением и броней высоких уровней. С таким оснащением ничего не должно быть страшно, и его хватит, чтобы спокойно вооружить по полной минимум сотню человек». «Однако, несмотря на него, что-то заставило жителей уйти отсюда». «Да, и мы никак не можем понять, что это было такое». «Раз они с собой почти ничего не взяли, значит, бежали в спешке. И почему-то потом не попытались вернуться сюда, чтобы пополнить свои запасы. Или они погибли уже к тому моменту и поэтому не смогли этого сделать. Или же тут произошло что-то, чего они боялись гораздо больше гибели на ледяной планете без припасов». «Получается, что так. Но, повторюсь, что именно их заставило так бежать отсюда, мы пока не выяснили. Ни намека». «Вы начали изучать найденные носители информации?» «Да, но большинство заблокировано. Открыты только какие-то рабочие, где, кроме информации, связанной с этим, ничего нет. Мы просмотрели их все, но там ничего о том, что тут произошло. Списки оборудования, отчеты и все такое. Полезно, но не то, что нас сейчас особенно сильно интересует. Тут вся надежда на тебя, Сергей. Только ты, похоже, можешь раздобыть хоть какую-то информацию о случившемся тут». «Постараюсь. А что планируете делать дальше, после того, как буря закончится?» «Думаем остаться тут. Запасы здесь хорошие, в том числе имеется и сохранившаяся провизия в виде различных сублиматов. Из них и приготовили сегодняшний ужин. Ехать куда-то еще нет смысла. Куда и зачем мы отправимся? Нужно вначале определиться с целью. Теоретически, если ничего не произойдет, то мы можем долгое время жить тут. Месяцы, а то и, возможно, годы. Хотя, конечно, не хотелось бы настолько задерживаться здесь. А поиск других выживших с корабля? Попытаемся поискать их, когда буря закончится. Техники как раз должны будут закончить проверку модуля связи, установленного на башне, и запустить его. С его помощью будем сканировать эфир. Если что-то засечем, то, возможно, отправим туда отряд. Будем смотреть по ситуации. Пока рано что-то говорить об этом. Тут бы нам о себе хотя бы позаботиться». «Понял. Я тогда пойду дальше возиться со скином. Другой же работа для меня, нет?» «Нет, пока ты занят этим, не видим смысла просить тебя еще о чем-то. Мы сейчас готовим ближайшие дома для ночевки, тщательно проверяем их, освобождаем от ненужных вещей. Когда закончим, я сообщу, в каком ты сможешь отдохнуть. Есть какие-то пожелания по этому поводу?» «Разместите меня вместе с другими несокрушимыми. Я ж так понимаю, в домах будет минимум по несколько человек?» «Верно, я тебя услышал. Сделаем. В доме пока будет по 5 человек. Позже, возможно, что-то изменится. Зависит от того, насколько мы тут задержимся». Узнав все, что хотел, и попрощавшись с Кэпом, иду обратно в башню к Искину. Раз других задач для меня нет, то буду там торчать и изображать бурную деятельность, пока Эклой спашет. Найти б еще для себя занятие, чтобы не было так скучно. Поднявшись к Искину в башню, снова сажусь рядом с ним. Прохлаждаться, пока Эклой пытается взломать его защиту, мне как-то не по душе. Нужно чем-то занять себя. Подключаюсь вновь к сети и через нее к Искину. Ожидаемо выскочило поле для ввода пароля. Ничего нового. И куда-то еще попасть, кроме него, нет возможности. Пароль. Вскочив с пола, начинаю осматривать все вокруг. Что-то мне попадалось на глаза в прошлый раз, только я не придал тогда этому значения. Обыскав комнату, но так ничего и не найдя, возвращаюсь к Искину. И в этот момент мой взгляд упал на надпись на стене позади него. Казалось бы, что в этом такого? Ну, надпись и надпись посреди каких-то бланков, приклеенных к ней. Что было на бланках, уже не разобрать. Текст выцвел, став бесцветным. Но вот надпись на стене... Нет, это слишком глупо. Недоверчиво говорю вслух, смотря на короткое слово, даже скорее набор букв с цифрами в конце. И оно мне знакомо. Обратившись к Эклайзу, узнаю название этой планеты. Нормального у нее названия нет, только набор каких-то букв и цифр. И они полностью совпадают с тем, что я сейчас вижу на стене. Совпадение? Глупость? Безграничное доверие к тем, кто мог сюда попасть? Решившись, ввожу в качестве пароля название планеты. Несколько мгновений Искин раздумывает, а затем подтвердил, что пароль введен верно, и пропустил меня дальше. «Да ладно! Серьезно? Так просто?» Даже с каким-то разочарованием спрашиваю вслух. «Эклайс столько часов бился, а тут...» Вот он, минус ограниченной нейросети. Она не то чтобы плохая или глупая, если можно так сказать про нее, но временами бывает вот такое. Эклайс взламывал защиту Искина согласно известным ему алгоритмам, даже не попытавшись вначале перебрать возможные пароли. Скорее всего, рано или поздно он взломал бы защиту, но... Вроде бы, мне стоило бы радоваться, что все так получилось, а вместо этого чувствую себя раздосадованным. Раздосадован на себя, что только сейчас додумался до этого, по привычке, полностью доверившись нейросети. Это не моя Арти, и нужно мне об этом не забывать. А временами забываю, привыкая, что Эклайс, пусть и не общается со мной, но все выполняет безукоризненно. Эх, глупость все это. Встряхнув головой, смотрю, что там дальше. А дальше все зашифровано, и тут уже никакой пароль не поможет. Нужен специальный ключ, ну или расшифровать своими силами, если его нет. Эклайзу тут еще работать и работать. И в этот раз я вряд ли смогу ему помочь. Смотря на шифр, в который превратились все данные Искина, ничего знакомого там не вижу. Ну, надеюсь, моя нейросеть все же подберет ключ к шифру или хотя бы для начала выяснит метод шифрования, и это окажется что-то известное, а не уникальное. А если уникальное, то не слишком замудренное и сложное. Очень надеюсь. Пока же мне остается лишь ждать. Печально вздохнув, снова сажусь под главный блок Искина и принимаюсь терпеливо ждать, наблюдая за происходящим в колонии, через камеры наблюдения. Капитан Несокрушимых медленно брел по поселению. Кому-то могло показаться, что он просто прогуливается, отдыхает. С одной стороны, это так и было. Он в самом деле прогуливался. Вот только ни разу не отдыхал. Он был погружен в свои мысли. И по большей части они были мрачными. Во-первых, неожиданно для самого себя — он стал главным среди выживших бывших пленников-работорговцев. Вот как-то незаметно остальные капитаны отдали общее командование в его руки. Он даже ни о чем подобном не просил и не намекал. Те все еще командуют непосредственно своими людьми, но окончательные решения уже за ним. А он такого не хотел и давно всячески избегал. Управлять относительно небольшой группой? Да, можно. Но большей, да еще и такой разношерстной, как та, что сейчас попала под его командование, такого он всегда старательно всячески избегал. И если раньше несокрушимые в принципе по численности и не уступали, то вот члены команды были тщательно подобраны, и все, с кем Кэп понимал, что будет сложно, давно покинули ее. И вся эта новая ответственность давила на него. Он с радостью бы переложил ее на кого-то другого, но остальные капитаны сами ловко сбросили ее на него, а других кандидатур на эту роль не было. Может, они и были, но не изъявили желания водрузить на себя такой груз, и ему ничего не осталось, кроме как продолжить тащить все это вопреки его желаниям. И, во-вторых, была еще одна причина для его мрачных мыслей. Вся эта ситуация с новыми подчиненными пусть на него и давила, но не была критичной, а критичным было то, что произошло в целом. Да и продолжает происходить. Это колония. То, что случилось с ее жителями. Пусть они до сих пор так и не выяснили этого, не нашли никаких определенных следов, но... Капитану Несокрушимых доводилось слышать кое-какие слухи. Слухи о поселениях разных крупных корпораций, которые те создавали на отдаленных и никому не нужных планетах, чтобы проводить там свои не очень законные опыты. Формально там все было чисто, не подкопаться. Но вот то, что было тщательно спрятано от посторонних глаз... Слухи ходили самые разные, и все они были весьма пугающими. Чем бы там ни занимались корпорации, это были самые ужасные опыты и эксперименты. Все то, что они не могли делать у себя, а на какой-нибудь слабо пригодной для жизни и никому не нужной планете, пожалуйста. И эта планета и колония очень сильно напоминают ему как раз одно из таких поселений из слухов. Изолированная небольшая колония с отличным снабжением, но вопреки его подозрениям никаких знаков хоть какой-то конкретной корпорации тут не нашлось пока. Но то, что произошло здесь, это обстановка. Волей-неволей Кэпу закрадывались очень паршивые мысли. Кто знает, чем тут занимались, и что бы это ни было, очевидно, оно погубило жителей этого поселения. Как? Неясно пока. Будь тут хорошо заметные следы боев или еще что-то знакомое и привычное, капитану было бы гораздо спокойнее. А вот так, когда полная неизвестность... Ну и что-то сделать с этим капитан не мог. Он даже никому не рассказывал о своих подозрениях. Слишком уж они беспочвенны и лишь посеют панику среди людей, которые только немного воспряли духом после всех пережитых невзгод. Единственная надежда у него была на Сергея Асова, что он сможет разобраться со Скином, и они хоть что-то узнают. И желательно, чтобы среди этого чего-то были и координаты, где можно раздобыть корабль, чтобы улететь отсюда. Капитан был уверен, что где-то тут должен быть корабль, а то и не один. Такое поселение не могло быть без них. Тут не сделали открытый космодром. Значит, должен быть тайный или просто закрытый, чтобы проще было защищать от местной погоды. Тяжело вздохнув и оглянувшись по сторонам, Кэп развернулся и пошел обратно к башне основе купола. Несмотря на все его мысли, у него сейчас хватает других разных дел. Как бы ему ни хотелось сбежать отсюда, но именно тут им придется обживаться и провести как минимум ближайшее время. У них просто нет другого выбора.